Глава 45. Надя переложила поиски серебристого Мерседеса на своих помощников. После получения подкрепления под ее началом оказалось 5 человек, и все получили самые подробные инструкции. «Чисто рутинная работа», — подумала Надя, «и в случае каких-либо сложностей они ведь могли спросить ее. Ей же самой нашлось другое занятие. Вопросы из тех, на какие невозможно ответить с помощью нажатия нескольких клавиш на клавиатуре компьютера, и они касались того, чем занималась их жертва в последние сутки своей жизни. Здесь требовалось все тщательно обдумать, проверить и взвесить, прежде чем приходить с окончательными выводами. Судя по данным работы сигнализации в доме Эриксона, он проснулся раньше половины 10 утра. Именно тогда он отключил ее и открыл входную дверь, чтобы примерно через минуту включить снова. Вероятно, тогда он выпустил собаку в сад и забрал газету из почтового ящика, предположила Надя, и записала свои выводы в таблицу, которую создала у себя в компьютере. Потом он ознакомился с утренней прессой и позавтракал. И только без 20:11 снял с охраны входную дверь снова и открыл ее, после чего сигнализацию опять активизировали едва ли через минуту. «Тогда он впустил собаку назад в дом», — решила Надя. Псина бегала по саду, пока он ел и читал газету. Если судить по посуде в его раковине, он начал день с яичницы с беконом, хлеба, кофе и бальзама Фернет Бранка, изучая Свенска Дагбладет, и явно сделал неудачную попытку решить трудное воскресное судоку. Он, похоже, не слишком ладил с математикой. Надя сочувственно покачала головой и открыла на своем компьютере данные по телефонам Эриксона. Его стационарный аппарат молчал весь день, в то время как на мобильнике нашлись 3 входящих и 2 исходящих вызова. И первый разговор оказался коротким, всего пара минут, когда адвокату позвонили с телефона с предоплатной картой и неизвестным владельцем. Их общение началось 13 минут первого и закончилось четверть первого. Кем был звонивший, осталось только выяснить, а по мнению Нади, речь шла о типичном разговоре, когда собеседник Эриксона просто хотел подтвердить что-то, о чем они уже беседовали ранее. Так, во всяком случае, она подумала и пометила в своей таблице. Со следующим звонком все оказалось проще. Его сделали с мобильного коллеги покойного, адвоката Петера Дэниэльсона. Тогда часы показывали половину второго дня, и у них явно нашлось о чем поговорить, поскольку их общение продолжалось целых полчаса и закончилось только 7 минут третьего. Надя вывела на экран своего компьютера протокол первого допроса Дэниэльсона, и по его собственным данным он звонил Эриксону около полудня. Потом она вздохнула и сделала еще одну пометку в своем списке неясностей и противоречий, которые ей все-таки требовалось проверить еще раз. Пусть она из своего опыта знала, что в 9 случаях из 10 речь шла об обычной неточности, не имевшей никакого отношения к делу. «Память часто нас подводит», — подумала она и вернулась к своему списку телефонов. Последний входящий звонок пришел с коммутатора адвокатской фирмы «Эриксон и партнеры» без 23 пополудни. Разговор продолжался в течение 9 минут, и, судя по всему, вряд ли Дэниэльсон решил побеспокоить покойного снова. Просто звонок с его мобильника, имевший место на полчаса ранее, проходил через вышку, расположенную возле летнего домика Дэниэльсона, находившегося на полуострове Родмансо, около Норт-Алье, тогда как их адвокатская фирма имела офис в Остермальме в Стокгольме. «Кто-то другой связался с Эриксоном с работы», — подумала Надя, уже представляя, о ком в таком случае могла идти речь. А через 3 минуты после этого разговора Томас Эриксон в первый раз за день сам позвонил со своего мобильного на другой мобильник, который принадлежал молодой женщине, трудившейся секретаршей в его адвокатской фирме. И, судя по положению принимающего аппарата, все, возможно, обстояло столь просто, что сначала она позвонила ему из офиса, а он через 3 минуты после окончания их разговора сам перезвонил ей. «Пожалуй, они спали вместе», — подумала Надя, прекрасно представлявшая, как подобные разговоры обычно проходят. Изабелла Норен, 24 года, и сотрудница той же адвокатской фирмы. Надя ввела ее личный код в свой компьютер, а потом сразу же нашла протокол допроса девицы, который ее коллега Юхан Эк провел во второй половине дня в понедельник, то есть менее суток назад. По словам самой Норан, она в последний раз контактировала с Эриксоном перед обедом в пятницу. Тогда он заглянул в ее комнату и попросил подготовить документы по переговорам в апелляционном суде, намеченным на следующую неделю. Чистая рутина. Ничего странного. И если верить Норан, их разговор завершился тем, что они пожелали друг другу приятных выходных. Но, выходит, все обстояло несколько иначе, подумала Надя и добавила еще одну строчку в свой список данных, требовавших проверки тем или иным образом. Оставался последний звонок, сделанный в службу экстренной помощи без 20:10 вечера, когда звонивший так и не произнес ни звука, прежде чем разговор закончился. «Тогда он умер», — подумала Надя. «Он встает с постели перед 10 утра, и его забивают насмерть 12 часов спустя. И прежде всего следовало узнать, чем он занимался между без 20:11 утра, когда впустил внутрь собаку, и до 13:01, когда принял свой первый входящий звонок. Сначала он дал собаке еду, предположила Надя. Потом, возможно, принял ванну, прикинула она, поскольку, по ее мнению, он принадлежал к тем, кто предпочитает теплую купель душу, и особенно утром в воскресенье, когда сам себе господин и можешь тратить время по собственному усмотрению. Примерно 30 минут у него, наверное, ушло на это, не более, поскольку он уже в 11:45 включил компьютер и ввел пароль. И за ним, похоже, по большому счету просидел всю вторую половину дня, вплоть до 9 вечера, когда впустил в дом гостей. С коротким перерывом, чтобы опять выпустить на улицу собаку. Сигнализацию выключали и включали снова, а входную дверь открывали и закрывали в 6:45 и без 6:45. И еще для одной трапезы, которую он, вероятно, предпринял, сидя перед монитором. Об этом говорили хлебные крошки на письменном столе, тарелка с несколькими косточками оливок, корочка сыра, пара оставшихся кусочков салями и пустая бутылка из-под пива. Целых 9 часов перед компьютером. И постоянно он находился в сети. И, судя по тем сайтам, которые посещал, его интересовали бывалые женщины, вроде нее самой.